Эпизод 8. К вечеру они вышли к Башмину. Дорога, плутавшая между холмами, поползла вверх. Потом нырнула в маленькую долинку, обогнув гору, изъеденную ветрами, и, наконец, вывела караван к спуску. Отсюда, с высокого холма, было хорошо видно, как утоптанная дорога спускается вниз к городу, раскинувшемуся в огромной ложбине между двух холмов. Башмин был небольшим городом. Фарах, помнивший Хазир, хорошо это понимал. Но по сравнению с Эшмином он казался огромным. Дорога спускалась с холма тугой лентой и вела к скоплению маленьких домов, построенных из прутьев и обмазанных потом глиной. Это еще не город, нет. Это дома бедняков, окружавшие Башмин, словно рой мух. Они ютились вдоль дороги, вдоль городских стен. Стояли, как попало, каждый строил дом так, как в голову придет. Домов было много. Их серо-желтые крыши сливались в пестрый ковер, и казалось, что стены Башмина штурмуют море, высушенной солнцем травы. В ложбине всегда прохладно и влажно. Высокие холмы защищают от солнца, да и воды здесь больше, поэтому вокруг Башмина росло много фруктовых садов. Они были удивительно красивыми, и Фарах, как в прошлый свой приезд, залюбовался темной зеленью деревьев, заполонивших почти всю долину. Дорога, широкая и пыльная, вела к городским стенам. Сложенные из желтого песчаника, высотой в 2 человеческих роста, они смотрелись очень красиво. Стены, отшлифованные строителями и ветрами, гладкие, выглядели чуть ли не полированными. Ворота сделаны из дорогого крепкого дерева, привезенного с севера. 2 огромных дверцы, высотой почти как стены, выглядели очень тяжелыми. Фарах знал, что их открывают и закрывают быками, иначе не справиться. С другой стороны города были похожие ворота, называющиеся северными, и те, и другие – гордость башминцев. За южными воротами и начинался сам город. Здесь стояли дома горожан, солидные, сложенные из камней, с покатыми крышами из глиняной черепицы. Они производили впечатление зажиточных людей, уверенных в себе и в своем завтрашнем дне. 2-3 этажа – это дома богачей. Они стояли ближе к центру, вокруг большой площади. Посреди нее возвышался огромный дом, Аль-Садина, городского главы. Вокруг него раскинулся сад, обнесенный невысоким заборчиком. Аль-Садин любил зелень. Рядом с ним приютился маленький храм огня. Поговаривали, что его жрец единственный на весь Башмин, зато самый настоящий, обучавшийся в столице. Не любил роскошь и отказывался строить большой и дорогой храм. Говорил, дескать, богатство веры не в размере храма, а в ее крепости. Из площади плавно вытекала дорога, как река вытекает из озера. Она тянулась через весь город к северным воротам и стрелой уходила вверх, на следующий холм. Вела на север в Масун. Фарах с тоской посмотрел на нее, понимая, что вскоре ему придется топать по этой дороге, оставляя за спиной все то, что он знал, все то, во что верил. «Эй!» — окликнул его Танвар. «Чё задумался? Быки стоят!» «Красиво!» — отозвался подмастерье, не опуская поводья. «Город красивый!» «Да ну!» — рассмеялся северянин. «Погоди, еще не то увидишь!» Он запнулся и косо глянул на дремавшего Хасира. Хотел, видно, что-то сказать про север, про свою родину, но остерегся. Толстяк хоть и дремал, но вполне мог подслушивать разговоры попутчиков. Так, край муха, на всякий случай. Торговец и во сне не должен упускать возможную выгоду. Подмастерье покачал головой, удивляясь сам себе, как быстро он научился думать о людях плохо. «Давай. Поехали!» — сердито поторопил его северянин, раздосадованный сам на себя за то, что едва не проболтался. «Вон, смотри! Караван уже спускается к городу!» Фарах послушно подхлестнул быков, и повозка медленно покатила вниз по дороге, вздрагивая на выбоинах. а караван действительно уже подъезжал к бедняцким домам. Подмастерье, засмотревшись на город, и не заметил, что его повозка стоит. Теперь им приходилось нагонять остальных. От домов к каравану потянулись люди за новостями, за свежим товаром. Если повезет, можно кое-что перехватить, прежде чем торговцы доедут до города. Мелочишку, конечно, например, оставшуюся воду, остатки еды, что лень тащить домой, но и того достаточно, много ли надо бедняку. Когда первая повозка подъехала к домам, ее тут же окружила плотная толпа башминцев. Возница привстал и что-то громко крикнул. До Фараха донесся удивленный и рассерженный гул толпы. Видно, новость о разбойниках пришлась им не по вкусу. Тасамир, ехавший на своем быке рядом с повозкой, выпрямился и оглянулся. Заметив, что повозка отстала, он яростно замахал рукой. Фарах снова подхлестнул быков, те недовольно засопели, но ускорили ход. Вскоре они нагнали остановившийся караван, и люди стали подходить к повозке. Вон он!» — шумели они, показывая пальцами на северянина. Стало ясно, что слух о его подвигах уже распространился среди местных жителей. Кажется, на глазах рождалась новая легенда о северном воине, перебившем в одиночку разбойничью банду. Фарах знал, что со временем разбойников будет все больше, герой будет все могущественней, и так до тех пор, пока вранье рассказчиков не превысит разумные пределы. Тогда в легенду верить перестанут, и она станет одной из тех баек, что рассказывают старики. Танвар улыбнулся башминцам, держась за раненую щеку, кивал, принимая похвалы, и тихо сквозь зубы ругался. «Ну, конечно!» — зло шептал он. Теперь нас каждый сын собаки в городе будет знать. Надо бежать и быстро. Но быстро не вышло. Толпа плотно окружила повозку, жаждя подробного рассказа о нападении разбойников. Всем хотелось услышать историю из уст самих участников. Тасамир вежливо просил их разойтись и пропустить повозки. Он говорил, что раненым нужна помощь врачевателей, что им срочно нужно в Башмин. Впустую. Народ прибывал с каждой минутой, толпа становилась все гуще, и вот уже стоящие вблизи кричали задним, что происходит в центре. «Может, сбежим?» — шепнул Фарах северянину. «Смешаемся с толпой и удерем?» «Как же!» — буркнул Танвар. «Смешаемся. Они нас на руках носить будут. Да и рожа у меня приметная». Наконец-то Самир не выдержал и хлопнул своего быка рукой по боку. Тот возмущенно взревел и двинулся на толпу. Следом за ним устремились остальные быки, и караван, наконец, тронулся с места. Толпа расступилась неохотно, жадно глазея на героев дня. Фарах почувствовал раздражение и злобу. Ему не хотелось, чтобы на него пялились. Он знал, что это нормально, и что случись такое в его деревне, все ашминцы тоже бы столпились вокруг повозок. И каждый бы воспрашивал, что там, что случилось. Этих людей можно понять. Не каждый день происходят такие события. Это для них развлечение. Разговоров будет на месяц, не меньше. Но сейчас Фарах смотрел на вещи по-иному, с другой стороны, изнутри. Теперь ему казалось, что местные жители ведут себя отвратительно, словно стая любопытных ворон. Он со злостью подхлестнул быков, и башминцы прыснули в разные стороны, освобождая дорогу повозки. Больше дорогу им не заступали. До самых ворот их провожали мальчишки, бегущие вслед за караваном. Взрослые отстали, не дело бежать по жаре. У ворот их ждал сюрприз. Поезд оказался перегорожен несколькими быками и большой четырехколесной повозкой. Оказалось, что еще один караван пытался попасть в город. Погонщики столпились около створок ворот, следя за тем, как глава каравана ругается со стражниками, взимавшими плату за проезд. Но не все погонщики довольствовались ролью наблюдателей. Большинство из них принимали самое активное участие в споре, громко возмущаясь грабительской пошлиной. Шум и гам стоял такой, что даже быки начали волноваться. «Пропустите!» — закричал Тасамир. «Пропустите нас!» «Раненые! Пропустите раненых!» Толпа расступилась, и тут же посыпались градом вопросы. Что случилось? Стражники, трое служивых, в одинаково красно-зеленых халатах подошли ближе. Тасамир слез с быка и подошел к ним объяснить, в чем дело. «Вот теперь пора», — шепнул Танвар и поднялся. Легко перемахнул через борт повозки и обернулся. «Давай», — сердито сказал он. Фарах бросил поводья, оглянулся на Хасира. Тот вроде уже пришел в себя и недоуменно оглядывался по сторонам. Подмастерье махнул на него рукой и выпрыгнул из повозки. Северянин тут же ухватил его за локоть и потащил сквозь толпу к воротам. Фарах обернулся и увидел, что Хасир пристально смотрит им вслед. Этот взгляд ему не понравился. Подмастерье понял, что Хасир обязательно расскажет стражникам о них. Обязательно. Тем временем Танвар шел сквозь толпу с упрямством и уверенностью быка, расталкивая торговцев и караванщиков. Его притворная слабость исчезла, и подмастерье облегченно вздохнул. Еще час назад он опасался, что у его спутника действительно серьезная рана. Теперь его опасения рассеялись, как дым. Северянин явно чувствовал себя хорошо, а все мучения были притворством. У ворот их встретили двое стражников, сменившие тех, что вышли к толпе. Они разом шагнули навстречу друзьям, и Фарах понял, что их не пропустят до тех пор, пока не выяснится, по какому поводу весь этот шум. Танвар остановился и тихо выругался. Подмастерье же обернулся, скользнул взглядом по толпе. «Тасамир!» — крикнул он. «Тасамир!» Караванщик стоял недалеко и яростно что-то доказывал трем стражам ворот. Услышав зов Фараха, он повернулся. «Мы к врачевателю!» — крикнул подмастерье. «Встретимся у стражи!» Тасамир кивнул и что-то сказал стражникам. Один из них обернулся, глянул на Танвара. Северянин тут же скорчил гримасу, которая должна была изображать неземные муки. Стражник пожал плечами и махнул рукой охранникам у ворот. Те расступились, освобождая проход. Обрадованный Танвар тут же потащил Фараха вперед. Они прошли мимо стражников и устремились по широкой улице, прямой как меч северянина. Фарах глазел по сторонам, отмечая знакомые места. Вот дом менялы, прошлый приезд дед обменивал тут деньги. Вот придорожная чайня, где можно отдохнуть после длинного пути. Вот поворот к дому богатого травника. Танвар шел уверенно, словно всю жизнь провел в Башмине. Он тащил Фараха за собой, держа за локоть, ничуть не смущаясь взглядов, что бросали на них прохожие. Подмастерье попытался высвободиться, но это ему не удалось. Хватка у Танвара была, как у горного медведя. «Сейчас!» — шептал он. «Сейчас!» — третий поворот налево. Он ловко нырнул между двумя домами, сложенными из камней песчаника, и устремился вперед по узкой улочке. «Куда мы идем?» — спросил Фарах. Этих мест он не знал и даже не мог предположить, куда они сейчас направляются. «К одному моему знакомому», — отозвался северянин и отпустил его локоть. — Нам помогут. — Чем? — Всем. Не думал, что все так сложится. Вообще-то мы должны были идти в Масун с попутным караваном. Но раз уж так получилось... — А он надежный человек, знает, кто мы. — Не бойся, — ухмыльнулся северянин. — Он не знает. Мы с ним знакомы, но никогда не говорили ни о тебе, ни о твоем деде. Нас связывают совсем другие дела. Танвар быстро шел по узким улочкам, легко ориентируясь в лабиринте домов, пристроек и заборов. Фарах едва поспевал следом за своим спутником. Похоже, друг Танвара жил довольно далеко от южных ворот. «К страже мы не пойдем?» — спросил он. «Конечно нет, этого только не хватало. Но они будут нас искать не раньше завтрашнего утра. А к тому времени мы покинем город. Во всяком случае, я на это очень надеюсь». «Ну как? Нам надо отдохнуть, купить припасы, выспаться». «Забудь, это моя забота». Танвар резко остановился как раз напротив невзрачного одноэтажного домика, сложенного из обожженных глиняных кирпичей. По бокам высились два больших дома, сложенные из песчаника. На их фоне одноэтажный домик смотрелся на редкость убого. Фарах подумал, что здесь живет не очень богатый человек. Удивительно, что такой дом находится внутри городских стен. Ему самое место снаружи, среди бедняцких хижин. «Пришли», — сказал Танвар и подошел к невзрачной синей занавеске с заплатами, заменявшей дверь. «Кто здесь живет?» — удивленно спросил Фарах. «Гончар?» «Тут живет один из самых богатых людей Башмина», — ухмыльнулся северянин. «Но немногие знают об этом». «И кто же он?» — недоверчиво осведомился подмастерье. «Торговец?» «Нет», — отозвался Танвар. «Его зовут Касар, и он вор». Фарах отступил на шаг, изумленно глядя на спутника. «Вор?» — переспросил он. «Ты водишься с ворами?» «Перестань», — отозвался северянин. «Не строй из себя жреца. Знакомства бывают разные. И люди. Они тоже бывают разные. Поверь мне, хороший человек может быть вором. Так бывает. Просто поверь. И запомни, тут мы найдем помощь. Больше нам рассчитывать не на кого». Северянин вздохнул, откинул тканый полог, закрывавший вход, и зашел в дом. Фарах перевел дух, постоял немного и решительно направился следом за спутником. Вор, не вор. Танвар прав. Сейчас это не важно. В их положении сгодится любая помощь, и не важно, кто ее окажет, святой или грешник. Внутри их встретили. Сразу за порогом располагалась маленькая комната, где сидели два крепких молодых парня. Они пили холодный чай из больших глиняных чашек и играли в кости. Танвар подошел к ним и вежливо поздоровался. Охранники. А Фарах не сомневался, что это именно они. Разом заулыбались. Стало понятно, что северянин не в первый раз заходил в гости к своему знакомому. Один из кулачков, а именно так в народе называли серьезных разбойников, поднялся и, поздоровавшись с Танваром, проводил гостей вглубь дома. И снова подмастерье удивился. Оказалось, что дом вора был вовсе не маленький. Дома, стоящие по бокам убогой хижины, на самом деле оказались ее частью. Все три строения объединялись в одно, образовывая просторное жилище, вполне достойное богача. Пройдя несколько комнат, Фарах понял, что попал во дворец. Стены и пол украшали дорогие ковры. Столики ломились от посуды из серебра и золота. Стены затянуты в шелка, а потолок тщательно выложен мозаикой из цветного стекла. Подмастерье, затаив дыхание, разглядывал украшения. В таких богатых домах ему еще не доводилось бывать. Касар, знакомый Танвара, оказался невысоким человеком с худым и подвижным лицом. На вид ему было лет 40, не больше. Он ждал гостей в глубине дома, в большой и прохладной комнате с распахнутыми окнами. Они вели в небольшой дворик, устроенный прямо в центре дома и заросший раскидистыми кустами горного чая. Когда гости вошли, хозяин поднялся с подушек и приветственно махнул рукой. «Танвар, рад тебя видеть», — сказал на северном языке. «Ты быстро вернулся». «И, увы, быстро уйду», — ответил северянин, кланяясь Касару. «Что случилось?» — нахмурился вор, откровенно разглядывая рассеченную щеку северянина. «У тебя неприятности?» «Есть немного», — признался Танвар. «Но не те, о которых ты подумал, уважаемый Касар». «Кто осмелился поднять на тебя руку? Надеюсь, это не мои кулачки?» «Нет, нет. Мы шли с караваном, на него напали разбойники. Судя по всему, это были деревенские мужики, взявшиеся за дубину от нищеты». «Где это было? Когда?» «Вчера ночью, в дневном переходе от Башмина». «Совсем обнаглели», — сказал Касар. Он нахмурился, губы сжались в узкую полоску. «Надо бы ими заняться». «Поздно, уважаемый Касар», — сказал Танвар и откашлялся. «Пришлось их отправить к благому Энканасу. Всех». Касар косо глянул на северянина, скользнул взглядом по Фараху. «Ты человек дела», — сказал он. «Раз уж взялся, сделаешь». «Точно так», — рассмеялся северянин. За мной должков не водится. Вор улыбнулся уголками губ, и Фарах понял, что ответ Танвара ему понравился. «Неплохо, неплохо», — сказал Касар. «Надеюсь, ты так относишься ко всем делам. Кто это с тобой?» «Это...» — Танвар обернулся к Фараху, стоявшему позади и благоразумно державшему рот на замке. «Это подмастерье». «Твой?» «Мой». Касар хихикнул и погрозил пальцем северянину. «Воруешь у меня людей, да? Самых лучших забираешь? Парень-то красавец, богатырь. Заморишь ты его в своих снегах. Может, оставишь мне? Чувствую, далеко этот малец пойдет». Танвар наклонил голову и нахмурился. Фарах похолодел. На секунду ему показалось, что Танвар сейчас согласится с предложением Касара и оставит его здесь, скинет с себя обузу и пойдет своей дорогой. «Уж извини, Касар», — сказал северянин, — «не выйдет. То мой должок. А должки, как ты знаешь, я всегда плачу». «Ну, нет так нет», — спокойно ответил вор. В его взгляде скользнуло разочарование, но он по-прежнему улыбнулся. Фарах тихо выдохнул и прикрыл глаза. «Ах!» — сплеснул руками Касар. «Садитесь, гости дорогие! Что же это вы стоите? Простите!» «Нерадушного хозяина! Садитесь, садитесь!» Танвар подошел к подушкам, разбросанным по полу, и тяжело опустился на одну из них. Фарах сел рядом прямо на пол. «Ротан!» — крикнул вор. «Ротан! Неси стол, еду, вино! Будем принимать гостей!» Где-то в глубине дома зазвенел колокольчик, и через минуту в комнату вошли четверо слуг. Они принесли большой стол на маленьких ножках, еду, питье и все, что полагается для хорошего застолья. Они так быстро все расставили по местам, что Фараху показалось, что стол накрылся сам собой, словно по волшебству. Он и глазом не успел моргнуть, а Касар уже разливал вино по дорогим стеклянным чашам, бокалам. Фарах хотел спросить, есть ли что-нибудь попить, кроме вина? Но получил ощутимый толчок локтем от Танвара и понял, что лучше молчать. Он ел и пил, ничуть не стесняясь. От традиционного угощения гости не отказываются. Так что Фарах налегал на еду и помалкивал. А вот Касар и Танвар не молчали. Напротив, они непрерывно болтали, словно старые знакомые, встретившиеся после долгой разлуки. О погоде, о ценах на оружие, о путешествиях, о деле ни слова. Плотно поужинав, перешли к вину. Тут Танвар наконец завел разговор о делах. Наполнив бокал, он сделал из него большой глоток и сказал Касару, что ему надо срочно уехать из города. Срочно значит утром. Вор немного помялся и пообещал, что утром гости покинут Башмин. Он попытался расспросить северянина о делах, что требует столь срочного отъезда, но северянин уклонился от расспросов. Ловко перевел разговор на ночное нападение разбойников и тут же стал в подробностях расписывать стычку. Делал он это с таким жаром и пылом, что Касару не удавалось ни словечко вставить в этот поток красноречия. Фарах слушал эти речи, но нисколько не волновался. Он уже понял, что болтливость Танвара всего лишь маска, под которой он прячет свое истинное лицо расчетливого воина. Говорил северянин быстро, размахивая руками, но Фарах знал, ничего лишнего не сболтнет. Со спокойной душой подмастерье подтягивал слабое винцо и не вмешивался в разговор. Он с удивлением отметил, что это вино не имело ничего общего с напитком караванщиков. Это вино было совсем другим, терпкое, душистое и сладкое. Оно пилось легко, как вода, и Фарах все пил его и пил, пока не оказалось, что кувшин опустил. Подмастерье потянулся за вторым, стоявшим в центре стола, покачнулся, смахнул локтем чашу со стола и чуть не упал. «Ого!» — раздался голос северянина. «А паренек-то набрался?» Фарах с удивлением отметил, что голос Танвара звучал тихо и неразборчиво, словно он жевал кашу. Это показалось подмастерью смешным, и он хихикнул. «Давай отправим его спать», — сказал Касар, — «а сами поговорим о нашем небольшом дельце. Ротан!» Подмастерье хотел сказать, что еще не хочет спать, а хочет вкусного вина, но язык не послушался. Фарах только замычал и тут же рассмеялся, представив, как выглядит со стороны. Он почувствовал, как его поднимают и несут. Он снова замычал возмущенно. Но ему пришло в голову, что сейчас он очень похож на быка. Это было смешно, хотелось смеяться. Потом в голове все перевернулось, мир скользнул в бок, уходя в запределье, и Фарах с удивлением обнаружил, что лежит на полу, а под головой у него мягкая подушка. Она пришлась очень кстати. Подмастерье уткнулся в нее носом и моментально уснул.